Мы летели над каким-то полем. Светила полная луна, ветер свистел в ушах. Иранда развил невероятную скорость. Я и забыла, что он так умеет. Этак мы и до Ростова к утру доберемся. Я невольно почувствовала гордость за мужа. Впереди мелькнули огни. Дракон поднялся выше и скользнул в сизую пену облаков. Я прижалась к нему посильнее. Он тепленький, а тут чертовски сквозило. Скоро я рассмотрела в прорехе движущиеся в обе стороны фары крошечных машин справа. Наконец-то трасса. «Иранда, давай или выше, или чуть левее, чтобы нас не заметили. Береженого Бог бережет». Дракон накренился влево. И мы отдалились от дороги. Вспомнился наш головокружительный полет из корецких лесов в королевскую столицу. «Слушай, а давай останемся здесь?» Крикнула я ему в ухо. «И откроем бизнес с перелетами. Прикинь, какой кайф будет. Драконьей авиалинии. Кажется, даже книжка такая есть. А драконов нет». «Исключено. Я принц и не извозчик», – проревел Иранда. «Ну, а вдруг портал не откроется? Мы оформим тебе паспорт с адвокатом Плимоном. ФСБшники со временем отстанут». «Он откроется, Аня». «Ну, раз ты говоришь». Облака закрыли всю видимость, и мы летели практически на ощупь, словно в пене для ванн, взбитой до потолка, влажной и промозглой. Вдруг Иранда навстречу вылетела птица и врезалась прямо в лоб. От неожиданности дракон дрогнул и чуть не вошел в пике. Я схватилась за его шею, забыв, что сама умею летать. «Эй, ты жив, Иранда?» Он встряхнул головой и выпрямил траекторию полета. «Все нормально». Чуть снизился. И мы увидели, что это не облака серели, а небо коснулось справа на горизонте серо-желтая полоска восходящего солнца. Светало. Дракон пошел на крутое снижение, не выпуская из виду трассу справа, за лесополосой. Где-то в километре впереди виднелась стоянка фур, огни придорожных кафе и мотелей. Интересно, это Кущевка или Батайск? Но мы приземлились в островок заросли жердевы, дикой абрикоса, акации и невысоких яблонек. Жаль, сейчас не лето. И на деревьях не плоды, а лишь крошечная зависть под засохшими цветочками. Лесочек был скрыт от посторонних глаз безымянными кустами с молодыми листиками, за которыми во все стороны солдатиками вставали из земли ростки будущей кукурузы. Подлетев в воздух, чтобы размяться, я чуть-чуть покружилась и опустилась на землю перед Иранда. Его атласная кожа была мокрая от пота. Ноздри расширились, дышал он тяжело. «Устал, мой хороший. Я бы еще столько же пролетел», – выпятил грудь Иранда, увидев сочувствие в моих глазах. И не признается. Что поделать, принц, как он есть. «Я не буду обращаться, пока не придет слава или не наступит ночь», – сказал он. «Мало ли, что нас ждет в этих неизвестных местах. Я должен быть наготове». «Самое страшное – это пьяные трактористы», – улыбнулась я. «Кто такие трактористы?» «О, это повелители кубанских степей». Дракон с опаской осмотрелся и принял позу боевой готовности. Я рассмеялась и чмокнула его в нос.